Эмма от про собаку Вадика вспоминать, конечно, не следовало. Фильм был такой. Он сейчас скажет Эммануэль, мысленно испугалась мамочка и пришла на помощь. Мадам Бавари, по роману Флобера. Героиню звали Эмма. На секунду бабушки и дедушка замерли и дружно неодобрительно посмотрели на молодых. Мы не такие бестолковые и беспамятством не страдаем. Но этот общий всплеск осуждения их сблизил лучше долгих бесед. А окончательное слияние произошло за празднично накрытым столом. За него пригласили тут же, потому что в маленькой квартире светски расхаживать с аперитивами было просто негде. Дедушке Рустаму, старшему мужчине и неизбежному тамаде, на сухую произносить тосты было сложно. «За знакомство», — выдавил он. Бабушка Эмма и мамочка наперебой предлагали закуски. Салат оливье, селедку под шубой, семгу малосольную, грибочки маринованные и прочее. «Попробуйте наш фирменный консервированный салат», — накладывала в тарелки мамочка. «Отличная вещь!» — сознанием дела похвалил папочка. «Мам, я тебе рассказывал, какая вкуснятина!» Дедушка Рустам под шумок тихо попросил младшего сына. «Васька, прикрой!» Мальчик корпусом полез в дальний от него конец стола за фаршированными баклажанами, которые отродясь не любил. В это время дедушка Рустам тайно плеснул не в рюмку, а в фужер водки и быстро выпил. Бабушка Ира боковым зрением видела все эти манипуляции, но замечание сделала как бы дяде Васе: «Веди себя прилично». После допинга дедушка Рустам чувствовал себя значительно увереннее. Он попросил Сергея наполнить всем рюмки, встал и торжественно произнес: «Мы здесь собрались по важному и счастливому поводу. Конечно, сейчас другие времена, инициатива принадлежит молодым. Они ставят нас в известность о своем бракосочетании, они спрашивают благословения. И это правильно, справедливо, даже, скажу, натурально, в том плане, что соответствует натуре человека». Хотя дедушка Рустам не говорил ничего глупого, бабушка Ира, пометуя про полфужера водки на практически пустой желудок, прикрыв ладошкой рот, сквозь зубы обронила: «Не увлекайся». Дедушка Рустам запнулся и продолжил: «Правильных слов, соответствующих моменту, я не знаю, поэтому скажу от сердца. Дорогая Нина, мы счастливы принять тебя в свою семью. И втройне счастливы от того, что ты незамедлительно подаришь нам внуков». «Дорогая!» Он растягивал последнее слово, и Вася, догадавшись, что отец вспоминает мадам Бавари, тихо подсказал: «Эмма, дальше как мама». В отличие от отца и брата, а также Нининой мамы, Вася не страдал плохой памятью на имена. «Дорогая Эмма Леонидовна», — уверенно обратился дедушка Рустам, «примите нашу благодарность за ваше согласие отдать вашу дочь за нашего сына и уверение в том, что со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы молодые жили счастливо». Все встали и сдвинули фужеры. Дядя Вася вредно буркнул: «Слов, пап, хватило бы на два тоста». Остальные растроганные бурчания не услышали. Двойняшки понимали недовольство Васи, который, как и мамочка, пил сок, а могли бы по исключительному случаю винишко плеснуть. При родителях попробовать — самое милое дело. Уже многие мальчишки хвастались, что спиртное пили. А Вася не любил завидовать. Ему нравилось самому выступать объектом зависти. Пусть скажет спасибо, что двойняшки на него больше зла не держат. Женька и Шура, присутствовавшие без права голоса, о которых говорилось намеками, хотя и оценили благополучный ход сватовства, не могли не отметить скудость, прямо сказать, почти нищету мероприятия. То ли дело бабушку Зульфию сватали. Стадо баранов, 5 шуб, 3 ковра ручной работы, 10 серебряных монет, Вот это приданое! У бабушки Груни, которая из крепкой купеческой сибирской семьи, только штук ткани, рулонов материи, было на 3 километра. Немецкий дедушка Фридрих женился на бабушке Паулине, которая по современным меркам и прошла бы за красавицу, а тогда из-за худобы не котировалась. Но дедушка на недостатки жены глаза закрыл, потому что получил вместе с ней большую мельницу, поднял цены на помол, каждый 10-й мешок был его, и зажил припеваючи. Бабушка Паулина после каждых родов полнела, и через несколько лет дедушка обхватить ее за талию не мог. А на Востоке дедушке за бабушек Колым платили. Дедушка Эльдар отличился. Он бабушке Суры родителям такой Колым преподнес, что те ахнули. 2 стада овец, 3 табуна лошадей. Но богатый жених условия выдвинул. Колым остается в его семье. Сыграли свадьбу, и через некоторое время Колым испарился. Дедушка Эльдар стада и табуны взаймы брал, как берут поносить для форса чужую шапку. Бабушка Сура имела законное право уйти от мужа и вернуться домой, но и не подумала. Дедушка сумел ее без табунов накрепко к себе привязать. «Были времена», — мечтательно вздохнула Женя. «А потом другие наступили», — справедливо заметил Шурка. «Верно», — согласилась Женя. Бабушка Оля замуж выходила, всю ночь проплакала, потому что у нее нижнее белье, перешитое из исподнего белогвардейского офицера. «Я не о барахле. Никакого приданого или Колыма не захочешь, если доведется, как ты про бабушку Сюзанну, Фриду, Сару и других». Женя тяжело вздохнула. «Об этом не написано романов и не снято фильмов. На диких просторах Сибири и обеих Америк, в пустынях Африки, в тропиках и в вечной мерзлоте, в тундре и в непролазной тайге везде бывало. Колонисты, хуторяне, новых земель покорители или староверы, или просто отшельники. Стоит одинокий дом, бревенчатый, с маленькими окошечками, или халупа из пальмовых листьев, пол земляной. В нем живут их бабушка с дедушкой. До другого человеческого жилья очень далеко. Дедушка работает от зари до зари, хуже вола, потому что скотину надо беречь, а себя беречь непозволительно. Бабушка измотана до крайности. Здоровье подорвано бесконечными беременностями и родами. Психика исковеркана из-за частой смерти младенцев. А детей все равно много. И на огороде кормильцы горбатятся, и пищу на открытом огне готовь. Сколько раз юбка загоралась, ноги в язвах, гниющих от ожогов. Надо дождаться, когда старшие дети подрастут и помогать начнут. Только многие не дожидались. С ума сходили, руки на себя накладывали. Затмение сознания, которому требовалось хоть немного отдыха. Отдыха не было и не ожидалось. Бабушка Сара ушла из дома. Не сбежала от 10 детей, а просто ушла. Шла и шла, пока не упала и не умерла. Бабушка Сюзанна, когда поняла, что беременная, а детей уже было 13, полоснула себя серпом по животу. За сухими строчками в исторических трудах велика была женская суицидальность, рано прерванные жизни и их бабушек. «Хорошо, что все это в прошлом», — сказала Женя. «Жить определенно стало лучше и проще», — согласился Шурка. «Что это мы с тобой о грустном? Как там наши живущие бабушки? Сошлись, слились интересами на почве дачного огородничества». Бабушки на кухне обсуждали особенности внесения удобрений под раннюю и позднюю капусту, делились рецептами консервирования. Славно, что дачи их расположены по одной дороге, по Ярославскому шоссе. Удобно в гости будет ездить. Бабушке Эмме хотелось спросить о национальном составе Сережиной родни, но она не знала, как деликатнее поинтересоваться. Издалека зашла. Говорят, от смешения крови отличное потомство получается. Рустам Иванович по национальности...